В расчете были простые смертные от станка и плуга, и они сожалели, что в руках у них не коса, которая в это утро сенокосной поры была бы как раз кстати, а большая саперная лопата, и приходилось им очень тщательно готовиться не к покосу созревшей буйной травы. И вот короткий ход мирных мыслей прошила автоматная очередь, разбудив притихший на миг клочок огромного поля. Люди вздрогнули, озноб от выстрелов ли, от утренней ли свежести пробежал по остывшим телам. «По местам», — произнес командир машинально, хотя расчет, опережая команду, уже расходился, занимая каждый свое место у орудия. Из леса по обе стороны дороги показалась ядовито-зеленого цвета саранчевая масса фашистов. А в центре, по дороге, извиваясь, выползала серо-зеленая гусеница из танков и бронетранспортеров. Раз, два, три, восемь? Да, по полтора на брата. А сколько там еще в гудящем, как улей, лесу? Шевеля стволами, отыскивая цели, не спеша, почти вровень с первой густой цепью фашистов двигались вздыбленные неширокие коробки чудовищ, пропуская под блестящие, отполированные до блеска траки, дорогу. Что делать? Стрелять или подпустить поближе, как это он делал раньше? Но то было тогда, когда на позиции была не одна пушка, а батарея. Нет, открывать огонь надо немедленно и в то же время не спеша, как никогда точно. Танки вот-вот, как только поле расширится, развернутся из походного в боевой порядок, из колонны в шеренгу. В самые трудные минуты поединков, похожих на дуэль, если не ты, то тебя, за панораму прицела становится сам командир, оставляя около себя еще двоих из расчета, подающего и заряжающего. Вторую половину расчета он отправил подальше от позиции в окоп. Это на всякий случай. Если вдруг погибнет первый расчет, а пушка останется цела, чтобы продолжить смертельный поединок. Таков закон многих наших артиллеристов в бою с танками. В эти ответственные минуты сюрпляса между жизнью и смертью он вдохновлялся как творец, как поэт, как писатель, композитор. Ум его становился острее, глаз зорче, рука мягче. Венцом творения была его победа. Сегодня в который раз от него требовались виртуозность и мастерство творца военной симфонии. Сегодня должно стать для него пиком его фронтового творчества. Один ствол против восьми, шестеро против сотен. Такого отрицательного соотношения не было с первых дней войны. Думай, ты командир. История отпустила тебе секунды. Принять в эти доли секунды верное решение значит продлить жизнь себе, товарищам, и принести смерть врагу, одержать пусть маленькую, но твою победу, из которых слагается общая, окончательная победа над врагом. И вот оно, единственно верное решение, как единственный победный ход шахматиста в цейтноте. С первого, только с первого выстрела уничтожить передний головной танк. Со второго только со второго уничтожить задний, замыкающий колонну танк, зажать их в горячие клещи, а там по одному, если успею и буду точен, расстрелять остальные, пока опомнятся, пока обнаружат и откроют ответный огонь. И как всегда, когда найдено верное решение, верный ход, когда незримо начертан в уме рисунок боя, к нему пришла отрешенность от мира сего, абсолютная чистота сознания, на фоне которого только автоматические действия артиллериста-снайпера, доведенные до высочайшего совершенства учебой, поединками на полях сражений. Чуть согнувшись, он приник к панораме прицела, руки привычно нащупали маховички, ощутили ладонями их росную влажность. Панорама приблизила коробки с маленькими, в отличие от огромных в начале войны крестами, в самом центре лобового щита брони, под стволом, очень удобные для прицеливания. Несколько поворотов влево-вправо, вверх-вниз, и вот совмещаются перекрестие прицела и крест на броне первого танка. Правая рука нащупала спусковой рычаг и мягко нажала его. И через секунду башня танка отрывается, описывая дугу, летит далеко в сторону. Еще секунда, и доносится огромной силы взрыв, вулканическое пламя взметается из башенного жерла танка. Тем временем уже вращается горизонтальный штурвальчик прицела, и на острие стрелки прицела наползает крест замыкающего танка. Огонь! И вторая машина, задняя, останавливается, дымя черной, пока беспламенной копотью. Обратное вращение. И ствол пушки ползет назад по колонне и останавливается на четвертом от начала, уже остановившемся, наткнувшемся на передние танки. Выстрел, и танк охватывает пламя. Снаряд прошил насквозь моторную часть, которая сразу же вспыхнула. Прекрасно! Три выстрела, три танка. Так удачно до сих пор я, кажется, не стрелял, подумал командир. Хорошее начало. Но закончится ли это хорошим концом? А тем временем колонну охватывает паника. Немцы не могут понять, откуда стреляют, сколько стреляют. Открываются люки пяти остальных, еще не подбитых машин, и фигурки фашистов разбегаются по сторонам, растворяясь в основной массе пехоты.